Из Паткуля. Напрасно врагов ядовитая злоба, рассудит нас Бог и преданье людей. Хоть розны судьбою мы боремся оба за счастье и славу отчизны своей. Пускай я погибну близ сумрака гроба, не ведая страха, не зная цепей. Мой дух возлетает все выше и выше и вьется, как дым, над железною крышей.